Глава 11. Общие проблемы малой группы в социальной психологии. К истории вопроса. Проблема малой группы является наиболее традиционной и хорошо разработанной проблемой социальной психологии. Интерес к исследованию малых групп возник очень давно. По существу, немедленно вслед за тем, как начала обсуждаться проблема взаимоотношений общества и личности, и в частности, вопрос о взаимоотношении личности и среды ее формирования. Интуитивно, любым исследователям, приступающим к анализу этой проблемы, малая группа схватывается как та первичная среда, в которой личность совершает свои первые шаги и продолжает далее свой путь развития. Очевидным является тот простой факт, что с первых дней своей жизни человек связан с определенными малыми группами, причем не просто испытывает на себе их влияние, но только в них и через них получает первую информацию о внешнем мире и в дальнейшем организует свою деятельность. В этом смысле феномен малой группы лежит на поверхности и непосредственно дан социальному психологу как предмет анализа. Однако из того обстоятельства, что феномен малой группы очевиден, отнюдь не следует, что ее проблема относится к простым в социальной психологии. Прежде всего и здесь также весьма остро стоит вопрос, какие же группы следует рассматривать в качестве малых. Иными словами, необходимо ответить на вопрос о том, что такое малая группа и какие ее параметры подлежат исследованию в социальной психологии. Для этой цели полезно обратиться к истории изучения малых групп. Эти исследования прошли ряд этапов, каждый из которых привносил нечто новое в саму трактовку сущности малой группы, ее роли для личности. На первом этапе исследований, а они были проведены в США в 1920-е годы, 20 века, выяснялся вопрос о том, действует ли индивид в одиночку лучше, чем в присутствии других, или, напротив, факт присутствия других стимулирует эффективность деятельности каждого. Одним из первых исследований было исследование триплета, выяснявшего, как влияет на движение велосипедиста присутствие за его спиной второго ездока. Акцент делался именно на факте простого присутствия других. А в самой группе изучалось не взаимодействие, интеракция ее членов, а факт их одновременного действия рядом, коакция. Результаты исследования коактных групп показали, что в присутствии других людей возрастает скорость, но ухудшается качество действий индивида, даже если условиями эксперимента снимался момент соперничества. Эти результаты были интерпретированы как возникновение эффекта возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность деятельности индивида оказывали влияние сам вид и звучание других людей, работающих рядом над той же самой задачей. Этот эффект получил название эффекта социальной фацилитации, сущность которого сводится к тому, что присутствие других облегчает действия одного, способствует им. В ряде экспериментов было, правда, показано наличие противоположного эффекта, известного сдерживания, торможения действий индивида под влиянием присутствия других, что получило название эффекта социальной ингибиции.